Глава вторая. В Москву добрался без особых проблем. Скинул пистолет, забрал вещи, сменил документы и отправился в порт. На белоснежном кораблике, который перевозил из Одессы в Турцию туристов, челноков и проституток, а обратно шмотки и продукты, добрался в Трабзон. Отсюда опять же морем в Сочи, а затем самолетом до столицы. В аэропорту меня встретил Дима Карпов, в нашем агентстве больше известный как Дима Коп, мускулистый, поджарый брюнет в светло-сером костюме. Именно он 6 лет назад устроил меня в контору и стал моим куратором. Для своих близких товарищей он верный друг, а для врагов опаснейший противник. Я свой. Мы с Димой успели повоевать бок о бок во вторую чеченскую кампанию, и было время, когда один сухарь на двоих делили. Он этого не забыл, а я и подавно. Поэтому от него проблем не ожидал. В том подлом мире, в котором мы живем, никому нельзя верить, а Диме можно. В этом я был уверен, и когда коп предложил работу, долго не думал, согласился и остался доволен. Контора, в которой я трудился, называлась «Ваши проблемы» и считалась детективным агентством с международной аккредитацией. Официальная деятельность – охрана VIP-персон, поиск пропавших людей и вещей, юридическое сопровождение сделок и сбор данных. Неофициальная деятельность – решение любых проблем. Здесь ключевое слово – «любых». Неважно, в чем проблема. Кинул деловой партнер, детей похитили бандиты, шантаж, угрозы, обокрали, семейные неурядицы или проблемы со здоровьем. Наша контора, которая в середине 90-х была создана группой отставных сотрудников ФСБ, ГРУ и других непростых ведомств, имела такие связи и возможности, что могла помочь практически любому человеку, но, конечно же, не бесплатно. Услуги детективного агентства «Ваши проблемы» стоили очень дорого и обращались в эту контору не обычные обыватели, а государственная и экономическая элита России, Европы и даже США. А поскольку 9 из 10 дел, за которых бралась контора, заканчивались успешно, наша слава расползалась в узком кругу богатейших людей мира быстро, и от клиентов не было отбоя. Разумеется, о деятельности агентства знали в спецслужбах. Однако претензий со стороны ЦРУ, ФСБ, Моссада, МИ-6 и других подобных организаций за все время существования ваших проблем, насколько я знаю, никогда не было. А все потому, что контора была вне политики, только частные проблемы людей и их решения. Агентство заняло свою нишу и, не нуждаясь в громкой рекламе, успешно развивалось, расширялось и продолжало обрастать полезными связями. Как пример, последняя операция. Подробностей не знаю и знать не хочу, но общая картина видна четко. Один весьма влиятельный человек захотел получить данные о научных разработках шведско-украинской медицинской фирмы, чей филиал находился в Одессе. Он предложил разработчику денег, и тот согласился предоставить все материалы, но с одним условием – его должны эвакуировать из Одессы вместе с сестрой и близкой подругой. Нет проблем. Заинтересованный в получении информации влиятельный человек, не рассчитывая на собственную службу безопасности и вольнонаемных стрелков, обратился в наше агентство. Аналитики просчитали шансы на успех операции и обозначили цену. Влиятельный человек – уже наш работодатель с ней согласился, и через сутки несколько человек из агентства оказались в Одессе. 12 часов на подготовку, и носитель информации благополучно покинул родной город, а потом оказался в России или Европе, а может быть в Африке или в Силиконовой долине. Это не суть важно, а важен конечный результат. Как долетел, Ворон? Карпов протянул мне свою мозолистую лапу с приметными набитыми костяшками на пальцах. Нормально, я пожал его ладонь. Через несколько минут, оказавшись в автомобиле Карпова, мы покинули аэропорт, и куратор сказал: «Ты действовал правильно, начальство довольно». «Раз начальники в довольстве, я тоже. Мне стоит о чем-либо переживать?» «Нет», — Карпов помотал головой. «Все ровно. Ты завалил наемников. Они были сами по себе. Решили подколымить и впряглись в чужую тему. Задача у них была простая — взять разработчика и доставить главе фирмы, который заподозрил неладное. А тут ты нарисовался и всех завалил. Как в старые добрые времена, никаких рассуждений и переговоров. Есть задача, ты выполняешь». «Да, как в старые добрые времена». Вспоминая прошлое, которое, сказать по чести, совсем не было добрым, я с ним согласился и задал новый вопрос. «На кого жмуров списали?» «На местные разборки. Ты сам знаешь, что на Украине сейчас хаос. Столько людей в груз 200 списывают, что тремя больше или меньше роли не играет. А что по деньгам?» «Ты аванс получил?» 2000 евро. Значит, тебе причитается еще 4, плюс десятка премиальных за риск и кровь. Начальники могли бы и пятнашку премиальных выписать». «Могли бы», — Карпов кивнул. «А могли бы шлепнуть тебя и сделать вид, что такой человек у нас никогда не работал, верно?» «Да. Претензии есть?» «Нет». «Вот и замечательно», — он усмехнулся. «Кстати, Ворон, а ты куда деньги тратишь? Ни женат, ни детей, ни хозяйства, ни бизнеса». «Кому другому за такой вопрос стоило бы в грызло сунуть?» «Я не кто-то другой, а твой друг. Мне интересно, потому и спрашиваю». «Встречались бы чаще, знал бы. Я деньги коплю. Часть на гулянки уходит, а часть лежит в надежном банке. Еще год и выйду на пенсию, куплю тропический остров, женюсь и буду с молодой красоткой валяться на собственном пляже, смотреть на океан, пить пиво и наблюдать, как мир продолжает катиться в тартарары». «Хорошо тебе», — протянул он. «Есть цель». «А у тебя разве нет? Не прибедняйся». Он пожал плечами. «Я о другом. У тебя мечта, которая может стать реальностью, а у меня бытовуха. Немолодая сварливая жена, два сына, охламоны и разгильдяи, ну и дочка, у которой на уме только ночные клубы и веселье. По сути, я не живу, а разгребаю их проблемы и все деньги трачу на обеспечение семьи. Да хрен с ними, с деньгами, будет здоровье, еще заработаю. Но ведь они не ценят, что я для них делаю». «И правильно делают». «С чего это ты так решил?» «Сам виноват. Упустил воспитание отпрысков, приучил к легкой жизни, а теперь сетуешь, что так сложилось. Если бы меня папаша с детства баловал, одевал, обувал, обеспечивал, а сам постоянно вдалеке, я бы тоже на него забил». «Может, ты и прав, Ворон». Карпов нахмурился и замолчал. Друг и куратор, не желая продолжать разговор, хмурился и размышлял о своей жизни. Он был недоволен тем, к чему пришел, а я ему завидовал. Разумеется, по-доброму, у него есть семья, достаток и здоровье. Деньги, тьфу. Правильно Карпов говорит. Будет здоровье, еще заработаем. Но главное, близкие люди, ради которых стоит жить. В этом он меня обошел. А в чем причина? Я и сам не знал. Не урод, и женщины меня любили. Не беден и не жаден, ни извращенец и ни маньяк. Однако мне в этом вопросе не везло. Я рано остался один и юность провел в детском доме. Потом армия и война. Короткая передышка и снова война. На этот раз не во имя Родины, а за бабки. Получил ранение, и все сбережения ушли на лечение, на лекарства, дорогостоящие процедуры и санатории. Только оклемался и приглашение в агентство. Работы хватало, и я постоянно находился в движении. За несколько лет исколесил половину России. Успел побывать в Средней Азии и большинстве европейских стран. 4 месяца проторчал в Египте и столько же в Тунисе, а потом оказался в ЮАР и едва успел унести оттуда ноги. В общем, жизнь у меня интересная, есть о чем вспомнить, когда придет старость. Я уже мог уйти на покой, деньги есть. Но каждый раз, когда я об этом думал, подворачивалось очередное дело. Мне нарезали задачу. Я снова рисковал, получал очередной пресс бабла и прятал его в тайник. А своего постоянного угла и женщины, которую я мог назвать своей, как не было, так и нет. Случайные подруги приходили, а потом снова исчезали. Время уходило, и я продолжал топтаться на одном месте. «Определенно, пора завязывать с работой и уходить на пенсию», — подумал я, и в этот момент мы подъехали к 3-этажному зданию на окраине Москвы, офису нашей конторы. Дальше все по схеме. Мы миновали несколько постов охраны, прошли через 3 детектора и оказались в Святая Святых, в мозговом центре агентства «Ваши проблемы». Здесь я написал подробный отчет обо всем, что произошло в Одессе, и поставил под ним подпись. Опасно это, подписывать признание в убийстве 3 человек. Однако таков закон конторы. Начальники хотели знать все, от начала операции до возвращения агента на базу. Сначала меня это коробило и заставляло нервничать. Однако, когда я по работе поменял 6 или 7 паспорт, пришло понимание немудреной истины. Не человек для документа, а документ для человека. Как бы ни сложилась моя судьба дальше, выйдя в отставку, я обрублю за собой все хвосты, сожгу мосты, сменю личину, и мои отчеты превратятся в архивный мусор. Не буду светиться, не найдут. Начну болтать и безобразничать, достанут. Все просто и логично. Карпов 2 раза перечитал мой отчет и удовлетворенно кивнул. Мы распрощались, и я направился в кассу, где получил свой гонорар и премиальный. Никаких кредиток, только наличность. Вот и все, на ближайшую неделю я свободен. Пора ехать на море, кутить и трахать загорелых спелых телок. От мысли, что вскоре я стану отдыхающим, на губах появилась блаженная улыбка. Однако меня ждал облом. Я вышел из кассы и в коридоре обнаружил Карпова. «Не ушел еще?» — спросил он. «Как же, уйдешь от вас. В чем дело?» «Работа есть». «Дима, не еби мозг. Мы с тобой только что договорились. У меня есть неделя». «Договаривались», — согласился он. Но за 10 минут многое изменилось, и появилась срочно хорошо оплачиваемая работа. Насколько срочная и насколько хорошо оплачиваемая? Заказ с самого верха. Он ткнул указательным пальцем в потолок. Гонорар по высшей ставке. Сроки? От недели до месяца. Оплата по суткам и премиальный по результату. Район действий? Пойдем. Он потянул меня за собой. Все узнаешь. Да погоди ты. Я попробовал остаться на месте. Время дорого, Ворон. Пойдем, пойдем, не подводи меня. Я уже сказал, что ты готов влиться в поисковую группу. Я смирился, но пообещал себе, что за такую подставу коп обязательно ответит. Как, когда и каким образом, пока не знаю, но я с ним тоже пошуткую. Однако это потом. А пока вперед получать очередное задание и вливаться в группу, которую Карпов назвал поисковой. Видимо, опять кто-то потерялся. Скорее всего, где-нибудь в сраном Египте, в Турции или каком-нибудь другом Чуркистане. Дети богатеньких пап и мам, глупые буратино. Словно навозные мухи на дерьмо летят в жаркие страны за удовольствиями, и там с ними постоянно что-то происходит. Как правило, жутко нехорошее. Девок воруют, подсаживают и продают в гаремы, а из парней делают гомосеков или рабов. И плевать чучмекам, что у них крутая родня. А родне тем временем на своих отпрысков не плевать. Поэтому они обращаются в агентство, и мы начинаем рыть землю, дергать за бороды уважаемых чиновников и шейхов, мочить авторитетных арабских бандитов, подкупать полицейских и бродить по Синайским пустыням в поисках попавшего в беду российского молодняка. А что поделать? Такая у нас работа. Решать чужие проблемы.